Воскресенье. 7 декабря 2003 года. В воскресенье утром мы поехали в Морком погулять по пляжу. Стояла жуткая холодина. С моря дул пронизывающий ветер, завывая, швыряясь в нас пригоршнями песка, запорошивая глаза. Волосы разлетались вокруг моей головы, образуя на ветру странные узоры. Я повернулась лицом к ветру и попыталась стянуть волосы на затылке в узел. Правда, закрепить их было нечем, поэтому я и не рассчитывала сохранить прическу надолго. Ли взял меня за руку. «Тебе так очень идет». Ему приходилось орать мне в ухо, чтобы перекричать ветер. Мы подошли к кромке воды, оставляя на песке мокрые следы. Я подняла ракушку, полупрозрачную, блестящую от воды. Ветер поднажал, завыл с новой силой и снова разметал мои волосы по плечам. На небе собирались тучи. Неужели пойдет дождь? Я размотала тонкий шарфик на шее, накинув его на голову. Попыталась завязать концы, ветер рвал их из моих рук. Такие вот шуточки. «Ли!» — крикнула я. Он швырял камешки в прибой, но услышал меня, повернулся и подошел, только не за тем, чтобы поговорить. Одной рукой он обнял меня за плечи, другой взял под подбородок и прижался теплыми, солеными от ветра губами к моим губам. Я сразу забыла и про волосы, дыбом стоявшие вокруг головы, и про шарф. Проказник ветер тут же вырвал его из моих рук и поднял в небо, как диковинную синюю птицу. Ли оторвался от меня и помчался догонять шарф, а я стояла у кромки прибоя, хохоча во все горло, и ветер ловил звуки, слетающие с моих губ, и уносил прочь так быстро, что я сама не успевала их услышать. Шарф то поднимался в небо, то спускался вниз, дразня Ли, взмахивая краями, как крыльями, дергаясь и трепеща на ветру, пока, наконец, не приземлился на мокрый песок. Торжествующий Ли принес его мне, грязный, мокрый и холодный. Нам наскучило сражаться с ветром, и мы, взявшись за руки, отправились в сторону города. Запахи из прибрежных кафешек были слишком соблазнительны. Мы зашли в закусочную, взяли одну на двоих порцию жареной картошки и сели за пластиковый столик у окна. Внутри закусочной тишина была почти оглушающей. Мы молча жевали картофельные ломтики, разглядывая сквозь запотевшие окна прохожих, сгорбившихся из-за ветра, который, похоже, вознамерился сорвать с них пальто и брюки. У нас у самих горели щеки после общения с ветром. Ох, как бы я хотела, чтобы все дни были такие, как этот! Не удержавшись, выпалила я. Ли задумчиво смотрел на меня. Это он часто делал. «Тебе надо бросить работу», — сказал он. «Что?» Ли пожал плечами. «Бросить работу, я говорю. Тогда мы сможем устраивать себе такие праздники. Каждый раз, когда у меня будут выходные». Я рассмеялась. «А на что прикажешь жить?» «У меня достаточно денег. Хватит на нас обоих. Мы можем жить вместе». Сначала я подумала, что это шутка. Но он был вполне серьезен. «Но я люблю свою работу», — сказала я. Теперь рассмеялся он. «Да ну перестань! Ты же все время жалуешься, что у тебя совершенно нет свободного времени. И все равно я не представляю, как это — бросить работу». «Ну, спасибо за предложение». Около кафе остановилась полицейская машина, и из нее почему-то никто не вышел. «Интересно, что они там делают?» — спросила я. Ярко-синие глаза Ли уставились в мои, не мигая. «Ты чего?» — спросила я, улыбаясь. «Мне надо тебе что-то сказать». Он взял с тарелки очередной поджаристый ломтик и стал жевать, не сводя с меня глаз. «Говори», — сказала я, но сердце у меня почему-то упало. «Только это между нами идет?» «Конечно». Да и не знаю, чего я ожидала, но почему-то была абсолютно уверена, что ничего хорошего он мне сейчас не скажет. Я кожей чувствовала, что сейчас должен наступить переломный момент или произнесет слова, после которых один период наших отношений закончится и неизбежно наступит другой. Мои волосы, вконец запутанные ветром, присыпанные песком, склеившиеся от морской соли, дыбились над головой, как сахарная вата. Ли хотел пальцами расчесать прядку на лбу, но не смог, и это его рассмешило. Он опять посмотрел в окно на полицейскую машину, которую теперь хлестало косым дождем, потом снова взглянул на меня и бережно взял мою руку. «Я просто хотел сказать, что люблю тебя», — пробормотал он. «Вот и все». Сердце мое подпрыгнуло до самого горла. В тот день я раз сто вспоминала эту минуту и эти слова. Мне хотелось смеяться и петь, и кричать во весь голос о нашей любви. И все же я никак не могла отделаться от ощущения, что он хотел сказать что-то совершенно другое. И лишь в последний момент почему-то передумал.